обходя гору, и мы заторопились за ним. «Пенегин должен быть у Серебряного болотца», — бросил он на ходу, когда мы его догнали. Никто не спросил незнакомца, откуда он знает. Это мне он был незнаком, а рабочий и Даня отлично знали его. Он оказался тем самым летчиком, о котором Мария Кирилловна сказала: «Он любит людей». Это был Марк Александрович Лосев, летчик-наблюдатель из Северной авиабазы. Мы нашли его под высокой сосной на краю болота, заросшего седым зеленоватым мхом. Ефим Георгиевич лежал спокойно и удобно, глядя в небо, где разгоралась красная, как отблеск пожара, заря. Он был еще жив и терпеливо ждал, когда за ним придут. Рану он заткнул мхом. Это и остановило кровотечение. Я отошла в сторону и заплакала. Когда я вытерла слезы и обернулась, мужчины уже делали что-то вроде носилок. А Даня сидел на корточках возле отца. Он не плакал. «Вертолет неподалеку. Сейчас мы тебя подбросим, Ефрем Георгиевич», — успокаивающе сказал летчик. Когда носилки были готовы, мы осторожно положили на них Пенегина и понесли. Он закрыл глаза. Кажется, потерял сознание. Мужчины несли носилки, болезненно морщась, когда задевали за куст или сучья деревьев, как будто это им было больно. Не так легко пронести раненого сквозь чащу. Мы подошли к вертолету, стоявшему на небольшой поляне. Осторожно внесли и положили Пенегина прямо с носилками на пол. Снова открылось кровотечение. Пенегин не приходил в себя. Стрельцов положил побольше мха на рану и перевязал, разорвав для этого свою рубаху. Мы с Даней сели в вертолет, а Стрельцов и Ярошкин отправились искать Марию Кирилловну. Странное чувство нереальности происходящего снова охватило меня. Будто я двигалась, что-то делала и думала во сне. И во сне видела тайгу, раненого, этих сибиряков и странного летчика. Чем-то он был странен, но я никак не могла понять, чем. «Папа!» — позвал Даня. «Папа!» — у мальчика задрожали губы. «Он не умрет?» — спросил он меня. «Нет, нет, он будет жить!» — сказала я вслух, а про себя подумала. «Только бы не умер! А убийца — брат Василия! Какой ужас! Какой ужас!» Мы пролетели над кордоном, над центральной усадьбой лесничества, над Кедровым. Бревенчатые дома то появлялись, то исчезали в тайге, будто она прятала их. Вертолет приземлился на площади у районной больницы. Пенегина так без сознания и положили на операционный стол. Мы вышли в больничный сад. Просто участок невырубленной тайги, расчищенный и ухоженный, и сели на длинную скамью. Даня, наконец, заплакал, и, стыдясь слез, мужчина сделал вид, что хочет подремать. Но когда прилег на скамейку, подложив руку под голову, сразу уснул. Ощущение нереальности все продолжалось. Я что-то хотела понять, сообразить, но мысль ускользнула. Вдруг я поняла. Вот оно. Откуда пилот узнал? «Вам сказал сам Харитон», — сказала я тихо. Марк быстро взглянул на меня и смотрел долго, пока я не смутилась. «А вы кто?» — спросил он. «Тася, Терехова. Почему вы подумали, что мне сказал Харитон?» «Не знаю. Вам он мог сказать. Вы его видели?» Летчик помолчал. «Да, я его видел», — наконец вымолвил он неохотно. «Именно он и сказал мне, где лежит лесник. Харитон думает, что убил. Может, так оно и есть». Мы сидели под старой кряжестой лиственницей. Марк посмотрел на часы.